Глава 6. Рыбацкая. Саша огляделась. Тело шевелилось с трудом, словно она отвыкла управлять им, словно смирилась, что теперь оно принадлежит кому-то другому. Надписи на стенах, низкие свечи, расставленные прямо на полу, десятки роз на лесках, свисающих с теряющегося во тьме потолка, разбитые окна, колонны, испещренные граффити, поблескивающие стекла. Плотный ковер с высоким ворсом, покрывающий весь центр бесконечно просторной комнаты. Комнаты ли? Скорее, это походило на огромный зал или заброшенный цех. Наверняка это и был цех какого-то завода. Саша мельком удивилась, что еще способна размышлять, замечать, думать. Золотые гирлянды под потолком, тяжелые портьеры. Кое-где на стенах виднелась потрескавшаяся краска, на полу в тени колонн лежали куски камня и кирпича, пласты штукатурки. На торчащую арматуру были нанизаны бутоны гербер и лилий. Может быть, от этого в помещении стоял холодный сладкий запах, мертвенный, завораживающий. А еще пахло снегом и мерзлой землей, на которой развели костер, и теперь она сочилась жизнью и влагой. Он стоял сзади, держа ее за плечи. Саша сообразила, что куда-то делся из рук букет. Он принялся снимать с нее куртку бережно и осторожно. Затем подтолкнул вперед к дальним колоннам. «Нам туда». Саша ступала по бетону, по мягкому ковру, по лепесткам, по пыли и застывшим лужицам воска. Колонны приближались. Между ними алели ребристые квадраты матового стекла. Снаружи был вечер. Здесь стояла вечная ночь. Под колоннами Саша увидела стол, длинный, узкий, грубо сколоченный. Он больше напоминал строительные леса, но то, что стояло на нем, не оставляло сомнений. Этим вечером он был именно столом. Роскошным, сервированным с шиком и шармом, тщательно и не торопясь. Так, словно он подбирал каждое салфеточное кольцо, темного серебра, оплетенное сухими цветами, каждый букет, в крупных и мелких вазах, матовых и прозрачных, пышные камелии и скромные замерзшие фиалки, каждое искрящееся в свете огоньков и свечей блюдо. Саша заметила на столе свой кожаный браслет и расческу, которой пользовалась в Ковенецке. А то, что она издалека приняла за граффити, было ее скетчами с самых разных лет. На ковре были разбросаны ее фотографии. Ее футболка, в которой она ходила в общаге, висела на стуле. Ее белье лежало в глубоком кресле. Ее косметика, палетка теней, раскрошившаяся старая пудра, алая помада — среди вилок, ножей и ваз с яблоками и виноградом. Ее книги, оказавшиеся подставкой под изящные чашки. Он вынул из кармана и положил на блюдо с безе ее телефон. А она совсем забыла о нем в кофейне. «Не хватает только тебя самой, правда?» — улыбнулся он. «Ты голодная, и ты замерзла. Садись». Саша с трудом опустилась на стул. Ей казалось, что она сделана из дерева или из камня, из совершенно непослушного, неподвластного приказам мозга материала. Он обхватил ладонями серебряный чайник. Затем коснулся ее щек. Саша отшатнулась, вжавшись в спинку. «Я просто хочу согреть тебя», — протянул ей стакан. «Выпей». Миндальный ликер с апельсиновым соком и горячим шоколадом, привязанные к потолку розы. Он обошел стол и сел в кресло напротив, словно не замечая ее белья. «Смотри на меня». Саша вскинула голову, он встретился с ней глазами. «Не отводи взгляд». Он положил руки на стол, с хрустом разломил печенье, несколько крошек просыпались на серое дерево. «Мне хочется обсудить с тобой кое-что, прежде чем мы начнем ужин, Саша. Ты ведь понимаешь, мы оба попали в ловушку, созданную нами самими. Ты мечтала о моих письмах, и они привели тебя ко мне. А я наслаждался игрой в кошки-мышки, пока не решил перейти к следующему уровню». «Какому следующему уровню?» Она слышала дрожь в голосе, когда говорила. Она не узнавала свой голос. «О, пожалуйста, не волнуйся», — усмехнулся он. «У меня уже есть опыт, но...» Он поднял руку и приложил палец к губам. «Не говори ни слова, пока я не разрешу. Ты молчишь, пока я не прошу тебя мне ответить. Ладно?» Он внимательно смотрел на нее, не отводя глаз. Саше казалось, что кто-то держит ее за плечи, не давая пошевелиться. что воздух сгустился, что она начинает медленно задыхаться. «Ты же хотела понять меня», — серьезно наблюдая за ее реакцией, спросил он. «Хотела понять, зачем я тебе? Так что, если я расскажу тебе о том, что привело меня к этому?» Он поднял бровь. Саша молчала. «Ты можешь говорить. Можешь ответить». Саша молчала. «Молчание — знак согласия», — констатировал он. «Ты обвиняешь себя в том, что попала сюда, так? Ты чувствуешь себя уязвимой». Он снял с подлокотника кресла ее лифчик, далеко не новый голубой лифчик, и намотал бретельку на палец. «Уязвимость и самообвинение. Повернись к стене. Повернись и не двигайся, пока я не разрешу». Саша остолбенела. «Ну?» Она медленно повернулась к стене. Трещины в штукатурке, раскрошившийся кирпич, надписи на чужом языке, штрихи и знаки. «Вот так. Я всего лишь учу тебя. Это всего только правила игры, чтобы ты знала и не делала глупостей. Можешь повернуться». «Что я делаю тут? Почему я тут и чего я жду?» «И давай уже, наконец, поужинаем. Я тоже голоден». Саша сидела с деревянной спиной, не в силах пошевелиться. Филе форели в белом вине, телятина с травами и грибным соусом, фруктовые мармеладки. Что ты хочешь? Саша не могла ответить. Язык одеревенел, отказываясь повиноваться. «Ах да, я разрешаю тебе ответить». «Ничего», — хрипло произнесла она. «Пожалуйста, выбери что-нибудь», — очень спокойно попросил он. «Я старался для тебя. Последние месяцы я стараюсь исключительно для тебя. Не стоит недооценивать». Саша мотнула головой. «Саша». Она еще раз качнула головой, крепко держась руками за сиденье. Было холодно и душно. От духоты казалось, что мир вокруг размывается и съезжает куда-то. Когда он поднялся, она удивилась, что он не скользит по накренившемуся бетонному полу, а уверенно идет к ней. Она сжалась на стуле. Откуда-то появилась веревка. «Заведи руки за спину». «Нет». Он мягко провел ладонью по ее щеке. «В следующий раз я ударю. Заведи руки за спину, Саша». Она, кажется, только теперь поняла, куда попала. Паника вскипела и мгновенно наполнила до краев, хлынула наружу, обожгла, оставила без последних сил и заставила обмякнуть на стуле, подчинившись. Саша смотрела на то, как огоньки свечей прыгают, отражаясь в боках крупного винограда, и чувствовала, как веревка обвивает запястье, поднимается выше, добирается до локтей. «Теперь, пожалуйста, ешь, Саша». «Как?» — выплюнула она. Он ударил ее по щеке так сильно, что мотнулась голова. «Скажи мне, что тебе положить. Наклонись над тарелкой и ешь». «Я не...» «Я разрешил тебе только назвать блюдо, и я объяснил правила. Не делай глупостей, Саша. Форель, бульон, телятина, мармелад». Саша молчала. «Хорошо, я выберу сам. Форель». Он пододвинул к ней блюдо с форелью, смотрел на Сашу внимательно, сосредоточенно, без лишних эмоций. Не торопил, но и... Что-то в его взгляде заставило ее склониться над тарелкой. Нежное белое филе, ломтик лимона, зелень. «Ты знаешь, что я хочу увидеть, верно? Давай». Она наклонилась ниже. Слабый рыбный запах, теплый пар. Саша схватила зубами кусок и попыталась прожевать. Челюсти двигались с трудом, щека горела, мысли метались густыми черными волнами. Он дождался, пока Саша проглотит. «Тебе нравится? Теперь я хочу, чтобы ты выпила бульон». Он убрал блюдо с форелью и поставил перед ней серебряную супницу. Снял крышку. Бульон отливал перламутром, как его пуговицы. Наваристый, с искусно вырезанными звездочками моркови. Супница была больше ее лица. Саша, преодолевая отвращение, тошноту и страх, выдавила. «Я не могу выпить без рук». «Ах да. Хорошо». Он зачерпнул бульон серебряным половником, поднес половник к губам Саши. «Так лучше, Саша. Ты умница», — произнес он, явно наслаждаясь. Еще глоток. Тебе не горячо? Вот так. И еще. Отложив половник, он взял с кресла ее майку и аккуратно вытер ей уголок рта. Что ты хочешь еще? Ничего, прошептала она. Хорошо. Я развяжу тебя, но ты все равно должна держать руки за спиной. Ты поняла меня? Кивни, если да. Саша кивнула, чувствуя жжение и жар, словно ее всю наполнили горячим бульоном. Мне нравится быть с тобой здесь. Письмами я мог контролировать только твои эмоции. Здесь я могу контролировать твое тело. Он обошел ее, встал за спиной, принялся разминать плечи. Ты так напряжена. Успокойся. Ты замечательно справляешься. Все будет хорошо. Слушай мои слова и повторяй за мной. Она пыталась сосредоточиться на действиях, на дыхании, на своих мыслях. Она попыталась переключиться мыслями на папу. Где он? На маму? Что с ней? На Вадима. Он ведь ждет ее там, на Лиговском. Она еле слышно застонала от безысходности. Слишком рано. Слушай мои слова и делай, что я говорю. Покажи мне свои руки. Саша колебалась, не понимая, какому приказу следовать. Он держал руки за спиной. Щека уже не горела, но словно окаменела. Он усмехнулся. Покажи свои руки, вытяни вперед. Саша вытянула руки, задев чайник, обожглась, ойкнула и отдернула руку. Теперь подними их. Саша подняла, чувствуя себя нелепой марионеткой. Она поняла вдруг, что напоминала ей эта комната. Сцену. Сцену кукольной ярмарки. Она бы отдала все, чтобы вернуться в тот вечер. Сложи руки за головой и подними подбородок. Саша подчинилась. Он говорил отчетливо, монотонно. Слова создавали ритм, она начинала тонуть в нем. Ей казалось, она погружается в опасную зависимую игру. Глубже и глубже. Выше. Он говорил, делая между словами большие паузы. Он взял ее за талию и заставил наклониться. Саша уперлась лбом в шершавую ледяную стену. Он провел ладонью по ее спине, убрал с шеи волосы и коснулся кожи губами. «Какие крупные мурашки! Мне нравится, когда ты вздрагиваешь. Но не делай этого слишком часто». Он поцеловал ее снова. «И ни малейшего движения без моего разрешения. Кивни, если поняла». Саша кивнула, чувствуя, как дрожит от напряжения. «Я предпочел бы, чтобы ты была в платье сейчас, с кринолином и кружевами, с тяжелыми серьгами в ушах, а еще непременно в корсете. Может быть, нам стоит устроить это?» Она промычала что-то. Оставаться в этой позе, нагнувшись, упершись в стену, с руками за головой, становилось невыносимо. «Я же сказал, ни малейшего движения, Саша». Он скользнул ладонью по ее джинсам, провел по бедру. «Твой страх, твое возбуждение — мой идеальный сценарий». Саша коротко выдохнула, по вискам тек пот, футболка прилипла к спине, подмышки вспотели. Он отошел от нее. Она различила шорох тканей и легкий звон. «Угадай, что у меня в руках, и я позволю тебе выпрямиться». Снова звон и его тихий смех. «Итак, ключи от клетки. Ошейник, твой любимый механический карандаш, охотничий нож твоего отца или кое-какие игрушки твоего друга?» «Ключи», — выдавила Саша. «Не угадала», — засмеялся он. «Но все равно тебе пора встать и посмотреть, что это». Саша выпрямилась и резко обернулась, едва подавив стон. В руках Кира не было ничего. «В анкете ты написала...» Он чуть изменил голос, имитируя ее интонацию. «Я из тех девушек, которые могут весело провести время как на вечеринке, так и за чашкой кофе». Он улыбнулся и снова заговорил, как прежде. «Время за чашкой кофе мы уже провели. Вечеринку устроим сегодня ночью. Но сейчас мне нужно уйти. А ты побудешь здесь, договорились? Ты же не испугаешься, Саша». Он подошел к ней, взял за руку, потянул за собой, указал на дверь за колонной. «Ты можешь делать все, что тебе захочется. Но, пожалуйста, пока меня нет, не заходи в эту комнату, хорошо? А я приду к тебе совсем скоро. Если ты попытаешься сделать что-то, что мне не понравится, что ж, тогда ночью все будет еще интереснее, чем ты думаешь. Не бледней так. Все будет славно, Саша. Все будет славно. И да, на комоде тебя ждут мои неотправленные письма. Он усмехнулся. Я же знаю, у тебя ни разу не хватило силы воли не прочитать того, что я написал. Не выйдет и сегодня. До ночи, Саша.